Диалектика единичного и общего. Не вдаваясь пока в сухое теоретизирование, начнем с конкретного. Известно, что информация, зафиксированная в молекулярных структурах клеточного ядра, является общей программой, в соответствии с которой происходят процессы индивидуального развития организма и передача наследственных свойств от одного поколения к другому. Родовая сущность человека по общей канве наследственности передается из поколения в поколение и в единстве со всей совокупностью естественных и социальных условий созидает индивидуальность. На этой канве, общей для всех потомков, каждый из них и выводит свой особый неповторимый узор. Над единичным властвует общее, которое безжалостно заставляет последовательно гибнуть единичное, как приходящее, во имя сохранения общего, как чего-то устойчивого. Единичное умирает, но род живет. Почему же общее внутренне привязано к единичному? Да потому что в силу дискретности мира общее не существует и не дано нам иначе, как через единичное. Они не рядоположенные вещи. И диалектика заключается не в том, что одно существует и другое существует, и как-то они между собой взаимодействуют, а в том, что нечто существует и проявляет себя как существующее тем или иным образом, в силу материального единства мира, его энергоинформационных взаимодействий и универсальности основных атрибутов сущего. Поэтому общее не существует отдельно, а как закон рождения и жизни единичного. Оно содержит в себе закономерность протекания процессов в любом единичном явлении данного класса. Действие закономерности, анонимная власть общего, выражается только в единичном и через единичное, таким образом, как единичное невозможно без общего, так и общее невозможно без единичного, которое служит предпосылкой и субстратом общего. Но если признать, что диалектика единичного и общего универсальна, и общее проявляется не иначе, как в единичном и через единичное, то это значило бы, что все существующие единичности неразличимы. Однако, как уже говорилось, и это эмпирически достоверно, нет двух абсолютно тождественных вещей, и даже при почти полном сходстве они все-таки в чем-то различны. Такое различие единичностей и фиксируется категорией особенного. Особенное означает меру и способ объединения общего и единичного в одном явлении. Оно мыслится как специфика в реализации общего, характерная для данного объекта. Правильный учет диалектики единичного, особенного и общего имеет огромное познавательное и практическое значение. Чтобы понять отдельные явления, необходимо вырвать их из общей связи и рассматривать аналитически, понимая при этом, что сама по себе констатация единичных фактов еще не есть их познание. Наука имеет дело прежде всего с обобщениями и оперирует общими понятиями, что дает ей возможность устанавливать законы и тем самым вооружать практику предвидением. Но для успешной практической деятельности необходимо знать не только общее, но в полной мере учитывать единичное и особенное, что крайне важно для практического применения фундаментальной науки. Творческая мысль не допускает никаких шаблонов, якобы пригодных везде и всюду и применяемых однозначно, без учета индивидуальных особенностей. Особенное богаче общего. Разумеется, определяя среднюю скорость движения молекул газа, мы не интересуемся поведением каждой отдельной молекулы, их обезличенность никого не обескураживает. Но вот в медицине совсем иное дело. Врач призван лечить не человека вообще, а конкретную личность с ее неповторимыми индивидуальными чертами, особенностями, которые крайне важны для сути дела. Одна и та же болезнь у разных больных требует определенной корректировки в общем способе ее лечения. В познании сущего можно идти двумя путями. Путем отвлечения от единичного, случайного, к образованию общих понятий, теорий, отражающих существенное, и наоборот, через нахождение наиболее характерных единичных событий, которые при всей своей уникальности как бы непосредственно являют собой общее, закономерное, это типажные индивидуальности. Обратимся к социальному познанию, например, к истории. Некоторые западные теоретики вообще не считают историю наукой, поскольку она, занимаясь конкретными событиями, будто бы не вскрывает общее, не выявляет никаких законов. Понятие исторической закономерности они считают внутренне противоречивым, вроде круглого квадрата, так как область социального бытия якобы сугубо уникальна. Состоятелен ли такой взгляд? Нет. Отдельные события во всей их конкретности действительно никогда не повторяются. К примеру, каждая война во всей своей уникальности индивидуальна. Но в этой уникальности всегда есть что-то общее для любой войны. Война есть война. Диалектика единичного, общего и особенного непосредственно проявляется в жизни общества. Так очевидно, что при всем многообразии индивидуальных путей построения социализма у разных народов, оно, строительство, подчиняется общим закономерностям, главными из которых являются общественная собственность на средства производства и действия принципа «от каждого по способностям, каждому по труду». Таким образом, диалектика единичного, общего и особенного помогает глубже понять сущность изучаемых явлений в природе и обществе, а также понять принципы деятельности и познающего мышления. Но диалектика единичного, общего и особенного только тогда может помочь проникнуть в сущность явлений, когда она достигает конкретизации в необходимом и случайном.